Глава третья. По лестнице мы с Итаном спускались вдвоем. Алые мантии остались наверху, убедившись, что мы никуда не денемся. Вокруг царила темнота. Я слышала лишь дыхание Итана и очень осторожно ставила ногу на каждую ступень. «Ничего себе традиции!» – пробормотала я. «Почему алтари всегда запихивают невесть куда?» «Сначала тайный алтарь твоего отца, теперь алтарь магистрата». «Потому что посреди городской площади его быстро обнаружили бы, и власти магистров пришел бы конец», — откликнулся Итан. «Логично?» «Еще как!» — со вздохом согласилась я. «Слушай, а интересно, что было бы, если бы алтарей не было вовсе? Может быть, оно и к лучшему?» Ответа не последовало. Темнота молчала, словно в ту далекую ночь в карцере, которую мы с Итаном провели вместе. «Как-то там Салазар», — произнесла я, — «в карцере, без еды. И его же могут казнить, если он продолжит отказываться от печати». «Сейчас мы не будем говорить о нем», — последовал резкий ответ. «Не время». «Ты вообще отказываешься о нем говорить?» Чуть не возразила я, но промолчала. Итану вот-вот предстояло серьезное испытание, и выводить его из равновесия не стоило. Ему и так непросто. Мне тоже было непросто. Тогда, в карцере, мне было страшно за себя. А сейчас речь шла не обо мне. Речь шла об Итане, о маге, с которым я была связана, и не только печатью, но и чувствами. «Тебе страшно перед ритуалом?» — спросила я темноту, не особо надеясь, что та ответит. «Тебе вообще страшно, что тебя убьют, что...» Я запнулась. «Случится что-то плохое?» «Нет», — последовал бесстрастный ответ. «Почему?» «Потому что только я имею доступ к алтарю моего отца, и архимагистр не посмеет меня тронуть, пока алтарь цел», — устало произнес Итан. «Я в безопасности. Другое дело, что Вендрик будет очень хотеть получить моего наследника. Чтобы твой наследник отдал ему алтарь темного магистра и объединил всех за чашкой чая». «Да». Итан остановился на ступенях, и я встала напротив. Теперь я различала его силуэт. «Я не думаю, что Вендрик желает моей смерти», — произнес Итан. «Пожалуй, наоборот. Он всегда интересовался мной и даже искренне желал, чтобы я встал на его сторону». «Вендрик мучил твоих друзей, стискивал тебя магическими оковами, угрожал мне и даже твоей собаке», — напомнила я. «По мне это мало похоже на заботу и любовь». «Но я жив и стану магистром», — холодно ответил Итан. «Я получу власть и знания. В моем представлении это забота». «Власть и знания», — фыркнула я. «И кто сказал, что тебя не забросят в какой-нибудь пыльный угол, выдадут крохи магии и забудут о тебе?» «Вендрик распорядился меня учить», — покачал головой Итан. «В этом я не сомневаюсь». Я вздохнула. Верилась с трудом. «Впрочем, что я знаю о магистрах и в особенности об архимагистре?» Вендрик действительно мог обойтись с упрямым наследником темного магистра куда жестче. Вместо этого архимагистр одарил Итана магистерской мантией и вот-вот одарит соответствующей магией. И все бы хорошо. Вот только к должности прилагается рабская печать. «Помнишь, когда меня заставили стать твоей должницей?» — спросила я вслух. «И...» Я взглянула на свое запястье. Печать была едва различима в полутьме, но мы оба помнили, что там было написано. «Итан Волнар». «И вот сейчас», — произнесла я, — «такая же печать горит на твоей руке». Имени на его печати не было, лишь корона, перечеркнутая жезлом мага, символ архимагистра. Печать, которую Итану и двум его друзьям поставили на очень простых условиях – прими ее или умри. «А если Вендрика завтра сместит дворник, будешь подчиняться дворнику?» – невесело сострила я. «Что скажешь?» «Скажу, что дворнику не повезло», – Итан кивнул на ступени. «Мы вот-вот опоздаем, так что хватит болтать. Спускаемся». «Пытаешься делать хорошую мину при плохой игре?» Итан не обернулся. «Я собираюсь победить». Темнота ждала. Победа или поражение? Я очень надеялась, что победа. Но предчувствия у меня были мрачные. «Чего я не ожидала, так это того, что встречать нас у телепорта будет Рената». Дочь архимагистра только что спустилась в зал с другой лестницы. Одетая в черное, она выглядела бледной и взволнованной. «Итан», — коротко сказала она, — «готов стать магистром?» Итан молча кивнул. Рената направила жезл на телепорт, и тот медленно начал разгораться. «Когда я займу место своего отца», — произнесла Рената отрывисто, — «я стану хозяйкой его алтаря и возглавлю круг магистров. Я перестану зависеть от кого бы то ни было». Она посмотрела на Итана с очень холодной улыбкой. «Знаешь, что это значит?» «Что твоя вынужденная лояльность мне перестанет иметь значение», — безразлично отозвался Итан. «Ты получишь свободу». Рената наклонила голову. «Все верно. Я освобожусь от власти твоего алтаря». Ее глаза сузились в полутьме. Сияние разгорающегося телепорта подсвечивало ее лицо, и сейчас оно казалось зловещей золотой маской. «Так вот, дорогой Итан», — произнесла Рената с милой улыбкой, «очень не советую ставить меня в положение, где меня будет ограничивать твоя печать». «Я не люблю, когда покушаются на мою свободу и мщу за это». Она перевела взгляд на меня и улыбнулась куда более неприятной улыбкой. «И мстить я буду не только тебе, так что веди себя скромно, будь так добр». Итан пожал плечами. «Пока ты не бросаешься на меня с ножом и не пытаешься зачать от меня ребенка против моей воли, мне нечего от тебя требовать». Рената вскинула бровь. «Против воли?» Она тряхнула черными волосами и уперла рук в бок, подчеркивая великолепную фигуру. «Если красивая девушка оказывается с тобой в постели, это, по-твоему, предательство?» Рената засмеялась. «Нет, дорогой Итан. Никакой алтарь не лишит меня магии, если я, скажем, тебя поцелую». Она сделала шаг к Итану. «Или случайно окажусь в твоей постели, когда ты проснешься. Или ты в моей». Рената нежно улыбнулась. «Я не собираюсь тебя заставлять, что ты. Все случится само собой». «Не этой ночью». Последовал прохладный ответ. «Я подожду». Рената бросила на Итана многообещающий взгляд из-под ресниц и, словно спохватившись, запоздало указала на телепорт. «Заходите», — небрежно бросила она. «Ай, твоя служанка». «Должница», — устало сказала я. «Она может отправиться с тобой, но одно только слово. Одна попытка испортить мой триумф, и я ее ударю», — ледяным тоном произнесла Рената. «Я ей клятву верности не давала, и никакой амулет», — она презрительно покосилась на мой медальон, — «не защитит ее от пары пощечин, ты поняла?» Я поняла. Гневить дочь архимагистра мне совершенно не хотелось. «Но если я промолчу...» Тем самым Рената действительно поставит меня на место служанки. А быть на этом месте я совершенно не хотела. Поэтому я лишь с безразличным видом пожала плечами. «Хочешь меня ударить? Это твои похороны». Глаза Ренаты расширились. «У птички появился ядовитый клюв», — язвительно произнесла она. «И полностью исчезли мозги». «Итан, ты слышал? Эта девица желает мне смерти из-за пары фраз и пощечины». Я только успела подумать, не переборщила ли я, как Итан покачал головой, послав мне очередной предупреждающий взгляд, и подтолкнул меня к телепорту. Под ночным небом сверкали молнии. Черный алтарь без каких-либо символов напоминал пень из-под диковинного каменного дерева. Но от него исходила мощь, которую ощущала даже я. Я задрала голову и поежилась. Над алтарем то и дело взблескивали яркие сиреневые разряды, а я еще с детства жутко боялась молний. Если шарахнет меня или Итана... «Итак, мы, наконец, здесь», — произнес архимагистр Вендрик. «И среди нас стоят двое магов, готовых стать частью нашего круга. Моя дочь уже принадлежит ему, но сейчас ей пришла пора принять новую роль». Рената изящно поклонилась, обводя круг магов с улыбкой. Я тоже оглядела магистров одного за другим. Здесь, в отличие от моего сна о темном магистре, никто не носил капюшоны. Лица магистров были открыты, да и зачем им скрываться? Их знал каждый. Магистресса Серпет едва заметно кивнула мне. На ее лице была тревога. Ей явно не нравилось мое присутствие у алтаря. Мне, честно говоря, тоже было не по себе. Магистр Айвар стоял у самого края каменной площадки, дальше всех у алтаря. За его спиной шумели волны, брызги то и дело перехлестывали через край. И я мельком подумала, что оба алтаря, и магистрский, и принадлежащий Итану, были расположены на морском берегу не зря. Стоило бы узнать об этом побольше, спросить Салазара. Вот только Салазара сейчас морили голодом в карцере. Архимагистр вскинул руки к небу, и две молнии вырвались из них, ударив верхушки скал высоко вверху. Раздался угрожающий треск. Церемония началась. Я молча глядела, как маги вскидывают жезлы, произнося ритуальные слова. Воздух заискрил, сгустился, загудел, и я очень скоро перестала понимать, что происходит вокруг. Ныло в висках, и тяжело было дышать. Единственной моей задачей было не упасть в обморок. Тяжело дыша, я прислонилась к скале. Звучный голос архимагистра прошумел раскатом грома, и Рената шагнула к алтарю. «Моя дочь», — произнес архимагистр, — «прими мое верховенство и мою магию». Почти такие же слова, как у алтаря темного магистра. Должно быть, отец Итана позаимствовал текст церемонии. А может быть, слова не имели значения, и важно было лишь намерение. Ладонь Ренаты вспыхнула, объятая магией, и еще один чудовищный разряд улетел в небо. Меня передернуло. Да уж, действующий алтарь магистрата был куда сильнее тайного и забытого алтаря темного магистра. Архимагистр замешкался, и Рената сияющей улыбкой обернулась к Китану. Аура силы, окружающая ее в эту секунду, била во все стороны, и меня охватила дурацкая зависть. Должно быть, Рената заметила это, потому что ее улыбка стала еще шире. «Я равная тебе», — произнесла Рената, глядя на Итана, и ее голос пронесся по верхушкам скал, как шквалистый ветер. «Любят равных, а не слуг». Удар в самое больное место. Я нахожусь среди магов, не будучи магом сама. Я открыла рот, чтобы ответить на оскорбление, и поймала злой взгляд Ренаты. Одно слово, одна попытка испортить мой триумф, и я ее ударю. Слова замерли в горле. Нет, я не буду портить Итану церемонию. Просто... Сложно не чувствовать себя неполноценной, особенно когда твой спутник смотрит на другую, и... Я поймала взгляд Итана. Он смотрел на меня. Только на меня. В следующую секунду еще одна молния сверкнула, вырываясь из жезла архимагистра, и Вендрик закашлялся, тяжело дыша. А потом, с явным трудом наклонившись, припечатал ладонь дочери к алтарю своей ладонью. Кажется, передача такого количества силы через алтарь давалась ему тяжело. «Да будет так!» – прозвучал глухой голос Вендрика. Рената покачнулась. Еще секунда, другая, она поднесла руку к голове, явно борясь с головокружением, и упала на руки подбежавших магов. Дочь архимагистра была без сознания. «Моя очередь», — произнес Итан, стоящий рядом со мной. Я едва слышала его голос сквозь треск молний. Как же хитро с его стороны, я не ожидал. «Не ожидал чего?» — одними губами спросила я. «Печать гасит мою магию», — Итан болезненно поморщился. «Должно быть, архимагистр боится, что я разрушу его драгоценный алтарь. Надеюсь, это не помешает церемонии». Он тряхнул рукой с такой силой, словно пытался сбросить свою печать. Я перевела взгляд на его запястье. Даже мне было видно, что печать выглядела раскаленным клеймом. «Больно?» – прошептала я. Итан не ответил. Он выпрямился, и его взгляд был устремлен на архимагистра. «Итер Волнар», — произнес архимагистр Вендрик посеревшими губами. Его голос звучал глухо после очередного приступа кашля, и я заметила, как переглянулись двое магистров. «Подойди». Итан подошел к алтарю спокойно и просто, глядя на архимагистра с ожиданием. Я видела, как переглядывались магистры. В некоторых взглядах было сомнение, в других — открытое неодобрение, в третьих — интерес и задумчивость. Один Айвар оставался спокойным. «Итан Волнар, сын Алексиса Волнара, темного магистра», — произнес Вендрик, и треск молнии словно бы сделался тише. «Ты уже принял мое верховенство. Прими же мою магию». И яркая, невозможно яркая молния ударила в алтарь. Итан вскрикнул и пошатнулся. Его ладонь дернулась на алтаре, а лицо исказилось, словно он испытывал невыносимую боль. Я подалась вперед. Я не понимала, что происходит, но что-то внутри меня, всколыхнувшееся глубоко внутри, подсказало, что Итану действительно очень больно. Что прямо сейчас поток магии наносит ему беспощадную рану и, возможно, смертельную. И это было чьим-то коварным планом. Судя по обеспокоенному лицу архимагистра, он этого совершенно не ожидал. Магистры замерли в круге, не менее растерянные. Бесчувственная Рената безмолвно лежала на камне. Айвар и Сефриса Серпет стояли в явном шоке, но ни один не шагнул вперед. «Помогите!» — попыталась сказать я, но изо рта не вырвалось даже шепота. В горле чудовищно пересохло. Архимагистр вскинул руку, и золотой жезл в его пальцах зажегся факелом. «Мне нужен этот маг!» — звучный голос архимагистра Вендрика прозвучал как приказ. «Я должен сделать его магистром! Любой, кто поможет его спасти, получит больше, чем мечтал! Ну же!» «Нужно убрать его с алтаря», — резко сказал Айвар. «Сейчас». Но даже я видела, что это невозможно. Магия пронзала Итана. Острые молнии, такие быстрые, что они были почти невидимы для человеческого глаза, сшивали его с алтарем. И Итан не мог шевельнуться. А те, кто попытался бы его оттащить, рисковали погибнуть сами. Архимагистр вновь закашлялся, складываясь пополам, и я с ужасом увидела, как на камень капает кровь. Позолоченный жезл погас и опустился, дрожа в старческих пальцах. Двое магистров кинулись к Вендрику, поддерживая его, и архимагистр с хриплым кашлем опустился на колени, цепляясь за них обоих. Он тяжело дышал, когда его оттащили от алтаря, и кровь текла из его носа без остановки. Последняя надежда вне игры. Что бы ни мог предпринять Вендрик, чтобы спасти Итана, архимагистр сейчас явно был не в состоянии это сделать. Оставалось только... ничего. Я ничего не могла придумать. ничего не могла предложить, кроме одного единственного. Я бросилась вперед, и свободная ладонь Итана, ледяная, безмолвно поникшая, легла в мою, согреваясь ее теплом. В следующую секунду молния ударила по нашим сомкнутым рукам. Удара собственного тела о камень я уже не почувствовала. Воздушные шары лениво парили в безоблачном небе, а внизу, за прозрачными перилами, виден был яркий пряничный город. Я порывисто вздохнула. Сейчас я была на вершине мира, в Эвинаре. А еще, кажется, я была в чьем-то воспоминании. Потому что мои руки принадлежали не мне, и одета я была по-мужски. Магия вновь швырнула нас с Итаном в общий сон. Во время ритуала алтарь наполнил Итана силой до краев, так что излишки магии, похоже, сбросились вот таким образом. «Но где я была? В чьем теле?» «Алексис!» — окликнул меня чужой голос. Я обернулась. Архимагистр Вендрик, совсем молодой, пружинистым шагом шел по солнечной террасе, где стояли мы оба. Тот, кем я была, наклонил голову. «Добрый день, магистр Вендрик». Мой голос прозвучал отрывисто, даже сухо. Похоже, уважением к авторитету юноша, которым я была, не отличался. Вендрика, впрочем, это не задело. «День неплохой», — согласился он. «Вот только что это я слышу про то, что ты не хочешь продолжать обучение?» Я бестрепетно встретила его взгляд. «Не хочу». Вендрик вздохнул. «Хочешь, чтобы мы отпустили тебя? Точно хочешь?» «Алексис, я понимаю, что последние недели выдались для тебя тяжкими, но стоит ли рубить с плеча? Твои родители хотели бы для тебя совсем иного». «Мои родители», — с расстановкой произнесла я голосом Алексиса, «погибли из-за вас и ради вас. Я это знаю. Отец оставил мне письмо, в котором рассказал обо всем». «Обо всем», — подчеркнул он. Выражение лица Вендрика оставалось безмятежным, словно они обсуждали облака в небе. «О чем же поведал тебе Элегус Волнар?» — мягко спросил он. Я мысленно охнула. «Волнар!» Картинка в моей голове наконец сложилась. «Я была в воспоминаниях Алексиса Волнара. Отец написал, что нашел очередной древний алтарь и отправляется, чтобы его уничтожить», — прозвучал ответ. «Чтобы никто другой не смел обладать магией, кроме вас». «Кроме нас», — подчеркнул Вендрик. «Вас!» — криво усмехнулся Алексис. «Мои родители мертвы. Никакая магия в мире им не поможет. Но ты жив». Во взгляде Вендрика, устремленном на юношу, было искреннее сострадание. «Алексис, ты знаешь, что, вероятнее всего, я стану следующим архимагистром. Ты один из лучших моих учеников. Мне нужны такие, как ты, чтобы знать, что будущее в надежных руках. И не только будущее этого города», — он указал вниз, — «все будущее». Я мысленно присвистнула. Кто бы мог подумать, что юный темный магистр был любимым учеником будущего архимагистра Вендрика. «Насколько я понимаю», — ядовито произнес Алексис, — «на тех землях, где уничтожены алтари, будущего почему-то не остается». «Там не остается сильных магов», — поправил Вендрик. «Какая-то жизнь там продолжается, но эти люди уже не имеют значения. Главное, от алтаря они отрезаны и никому навредить не могут. Пусть выживают, как хотят». «Звучит замечательно», — произнесла я с сарказмом. «Уверен, они считают, что лучшего счастья не придумаешь». Вендрик вздохнул. «Алексис, похоже, нам с тобой нужно серьезно поговорить». Он указал на изящную скамейку, стоящую в тени. Я уселась рядом с будущим архимагистром. «Во-первых, я хотел бы знать», — мягко произнес Вендрик, «с кем еще ты успел поделиться своими открытиями? Думаю, отец объяснил тебе в письме, насколько важно держать это знание в тайне от непосвященных». «С какой стати я буду с кем-то делиться?» – фыркнул Алексис. «Мне безразлично, что знает толпа». Вендрик спрятал улыбку. Кажется, само мнение юного мага его забавляло. «Хорошо», – терпеливо сказал он. «Тогда поговорим о тебе». «Алексис, ты знаешь, что магией владеет магистрат. Секрет, который достается далеко не каждому. Но именно мы распределяем магию, и тебе повезло попасть в число избранных. Будь ты талантливым пареньком с улицы, у тебя было бы куда меньше шансов». «Я очень рад», – с сарказмом отозвался Алексис. «Ты хочешь от всего этого отказаться? Хочешь?» Вендрик указал на пряничные крыши домов далеко внизу. «Прервать свое обучение и жить среди них». «Достойные люди, я не спорю». Сардоническая улыбка появилась на его губах. «Но твоя ли это судьба?» Юноша, которым я была, взглянул на Вендрика из-под лобья. «Да, я хочу быть величайшим магом», произнес он сухо и сдержанно. «Но я не желаю, чтобы мое будущее зависело от других людей. Я хочу, чтобы они не имели никакого значения». «Стань архимагистром, и они перестанут иметь значение», не моргнув глазом, произнес будущий архимагистр. «Они слова не посмеют сказать о твоей судьбе, даже о твоей внешности. Сможешь сколько угодно надевать носки разного цвета и приходить на собрание магистрата в пижаме». Алексис не улыбнулся. «Сейчас другие решают мою судьбу. Решают, каким сильным я имею право быть, как много власти мне дать и сколько магии я получу. Это унизительно». «Это страховка», – произнес будущий архимагистр мягко. «Я бы долго мог объяснять тебе о сдержках и противовесах, Алексис, но я приведу пример попроще. Скажи, кого из магистров и их учеников ты более всего не выносишь? Даже ненавидишь, хотя я не одобряю это чувство». Алексис фыркнул. «Легко, Мёртон, мерзавец еще тот». «Мёртон, ученик из отдела наказаний», — кивнул Вендрик. «Будущий глава отдела наказаний, возможно». «А теперь представь, что этот Мёртон стал архимагистром и получил всю полноту власти. Всю. Никто не сможет его остановить, и сила, которой он владеет, может сметать с лица земли города. Как тебе такое?» Я промолчала. «Тебе отвратительна сама мысль об этом», — кивнул Вендрик. «И ты прав. Вряд ли появление Мёртона обошлось бы без мерзостей. Именно поэтому каждого будущего магистра тщательно проверяют. И лишь те, кто заслуживает общее одобрение, получают настоящую силу. В итоге архимагистром становится тот, кто примирит всех и приглядит за всеми. Чья воля достаточно сильна?» В голосе будущего архимагистра прорезалась сталь. «Чтобы никто не мог бросить ему вызов и расшатать здание нашей власти». «Все это», — сквозь зубы произнес юный Алексис, — «и есть истинная клетка. Хуже печати должника. Чтобы получить силу, мне нужно подлизываться к каждому магистру. Нищий студент и тот свободнее меня. Ему, по крайней мере, не нужно выпрашивать рекомендации». «И тебе не нужно», — мягко сказал Вендрик. «У тебя есть я. Есть те, кто помнит твоих родителей, те, кто восхищается твоими талантами и поддерживает твое упорство. Просто посмотри вокруг». Алексис вскинул голову, глядя будущему архимагистру прямо в лицо. «Скажите мне в глаза, что все зависит только от меня», — произнес он со сдержанной яростью. «Что мне не нужно никому кланяться. Не нужно никого упрашивать. Что заветный пост магистра — это не очередная ступень на лестнице, где мне нужно будет вылизывать чьи-то туфли и драться за крохи». Вендрик встал. «Эти крохи», произнес он, «могут сотрясать континенты. И если ты не желаешь принимать за это ответственность и хочешь лишь вседозволенности, а не разумного контроля со стороны старших, возможно, тебе действительно будет лучше внизу, среди обычных людей». Он остро посмотрел на своего ученика. «Подумай об этом». И, не прибавив ни слова, вышел с террасы. А в следующую секунду мир вокруг закружился.